тогда законы и все, что ты живешь на свете, да, да, забот, тревог. Там нету боли, горя, слез. Там нету, Бог тебя зовет. Бог Христос, веруй и люби, надейся, кайся и молись, надейся.